которые были, однако, не настоящими горами, а нагромождениями сероватых, причудливых по очертаниям обломков песчаника и не как камень, а как руда черновато отсвечивающих глыб, высевшихся в тусклом своем блеске наподобие железного города. И даже тогда, когда целыми днями никакой дороги, в наземном смысле этого слова, вообще не было, когда мир, превратившись в проклятое дно морское, охватывал их своей пугающей беспредельностью, до самой кромки поблекшего от жары неба, полный мертвенно-фиолетового песка, и они ехали по барханам, гребни которых волнисто, с гнетущим изяществом, взморщивал ветер, а понизу, над равниной, дрожала марева зноя, вот-вот, казалось, готовая вспыхнуть пляшущим пламенем, и в нем, клубясь, вихрился песок, так что путники закутывали головы при виде столь злобного ликования смерти, предпочитая продвигаться вперед вслепую, чтобы только поскорее миновать этот страшный край. Часто у дороги лежали белые кости, то клетка ребер, то масол верблюда, а то и высохшие человеческие останки торчали в этой восковой пыли. Путники морщились и сохраняли надежду. Было два дня, когда между полуднем и вечером впереди них, словно бы указывая им дорогу, двигался огромный огненный столб. Хотя они знали природу этого явления, их отношение к нему определялось не только его естественной стороной. Они знали, что это пламенеют на солнце летучие вихри пыли, однако они с почтительной многозначительностью говорили друг другу: «Впереди нас движется огненный столб». Если бы столь важное знамение внезапно исчезло на их глазах, это было бы ужасно, ибо тогда всего вероятнее последовала бы пыльная буря Абубу. Но столб не падал, а лишь причудливо менял свои очертания и постепенно рассеялся на северо-восточном ветру. Этот ветер оставался им верен все 9 дней. Их счастье сковывало южный ветер, не давая ему осушить их мехи и отнять у них влагу жизни. А уж на 9-й день они были вне всякой опасности, и, уйдя от ужасов пустыни, нарадоваться не могли своему счастью, ибо оставшаяся часть дороги через пустыню была уже обжита Египтом, который, глубоко вторгшись в этот горемычный край, на каждом шагу защищал свои подступы бастионами, сторожевыми башнями у колодцев и земляными валами, где под началом египтян несли службу небольшие отряды нубийских лучников. Эти носили в волосах страусовые перья, и секироносцев-ливийцев, неприветливо окликавших путников, чтобы допросить их, откуда и куда они едут. Весело и умно беседуя с воинами, старик легко убеждал их в чистоте своих намерений и завоевывал их расположение маленькими подарками из своего товара — ножами, светильниками, оскалунским луком. Так и шли они от караула к караулу, хоть и не очень-то быстро, но бодро, ибо шутить с воинами было все-таки много приятнее, чем пробираться через железный город или по белесому дну морскому. Путешественники, однако, отлично знали, что эти стоянки — лишь предварительная проверка, что самое придирчивое испытание их порядочности и благонадежности им еще предстоит. И что произойдет оно у той могучей и неминуемой заставы, которую старик называл «стеной властителей», и которая еще в древности была воздвигнута на перешейке между Горькими озерами на тот случай, если дикари Шосу и жители Пыли погонят свой скот на фараоновы пастбище. С возвышенности, где они устроили на закате привал, оглядывали путешественники эти грозные сооружения и приспособления боязливой и надменной обороны, через которые старику, благодаря его приветливой общительности, не раз уже и при въезде, и при выезде удавалось пройти, так что он не испытывал перед ними особого страха и совершенно спокойно показывал своим спутникам длинную зубчатую стену с башнями, что поднималась за каналами, соединившими цепь больших и малых озер. Приблизительно посередине стены, если считать по длине, над водой был переброшен мост. Но именно здесь, по обе стороны перехода, крепость была особенно внушительна. Окруженные собственными каменными оградами, здесь грузно высились тяжелые двухъярусные укрепления, стены и выступы которых тянулись замысловато изломанной линией и неприступности ради завершались парапетами. Со всех сторон здесь виднелись зубчатые четырехгранные башни, бастионы, ворота для вылазок, оборонительные площадки, а в узких частях строений — решетчатые оконца.